у стен, хранящих от врага, эльфийский Тирион. А здесь померк цветущий лес и безнадежно ждет сияние золотых ветвей скорбящий мой народ. О, Лориен, грядет зима, печальных дней итог, уносит палую листву темнеющий поток. О, Лориен, в твоих краях минуло столько лет, что Эланор в моем венце утратил прежний свет. Когда спою о корабле, придет ли он на зов, умчит ли за море народ угаснувших лесов? Арагорн удерживал лодку на течении, пока ладья не подошла совсем близко. Песня кончилась, и владычица приветствовала путешественников. «Мы хотели пожелать вам доброго пути напоследок», — сказала она, — «и благословить на дорогу». «Вы гостили у нас», — промолвил Келеберн, — «но нам ни разу не пришлось разделить трапезу. Теперь мы приглашаем вас на прощальный пир меж текучих вод, которые унесут вас далеко от Лориэна». Ладья величаво подошла к причалу, и лодки повернули за ней. Вскоре на зеленой траве Эгладила начался пир. Фродо ел и пил мало, захваченный красотой владычицы. Теперь она не казалась ему ни опасной, ни грозной, но, как и многие эльфы, встреченные им раньше, пребывала здесь, одновременно оставаясь живым видением по ту сторону струящейся реки времени. В конце пира Келеберн вернулся к разговору о пути, поджидавшем уходящих. «Когда будете плыть вниз, — говорил он, — леса скоро кончатся. За ними лежат пустынные края каменистых долин. Через много лиг вам встретится высокий остров Крутояр, мы зовем его Тол-Брандир. Он делит реку на два потока. За ним лежат водопады Рероса, а ниже по течению долина Ниндальф, Изветина на всеобщем языке. Там болото, река течет медленно, разделяясь на множество рукавов. Примерно в этом месте в Андуин впадает Энтова купель, берущая начало в лесу Фангорна на западе. За рекой лежит Рохан. Дальше — холмы Эмин-Майл. Там всегда от гиблых болот дует восточный ветер, а дальше за болотами, до Кирит-Горгора и черных ворот Мордора, тянутся безлюдные выжженные земли. Тем, кто решит повернуть к Минас-Тириту, лучше оставить реку Дорероса и пересечь Энтову купель в твердых берегах, а не в топях. Но и далеко по ее течению подниматься не следует. Лес Фангорна — странное место. Про него мало кто знает, впрочем, Арагорн с Барамиром, конечно, наслышан о нем. «Да, у нас говорят о тех краях», — пренебрежительно ответил Барамир. «Только все это бабушкины сказки. Северные области, лежащие за Роханом, так далеки теперь, что никто ничего не знает наверняка. Когда-то лес Фангорна граничил с Гондором, но вот уже много поколений сменилось, а там никто не бывал, и некому опровергнуть выдумки, дожившие до наших дней. Я бывал в Рохане, правда, на севере. А когда шел в Дольн, тоже миновал лес Фангорна. Но, если придется, пройду и через него». «Ну что ж», — грустная улыбка тронула лицо владыки Келеберна. «Тогда мне больше нечего сказать. Но, может быть, не стоит так легко отворачиваться от бабушкиных сказок. В них иногда хранится знание из наследства мудрых». Владычица Галадриэль наполнила кубок и протянула владыке. «Пришла пора прощального кубка», — произнесла она. «Пей, владыка Галадримов. Не думай о вечере, за которым торопится ночь, встреть ее с беспечальным сердцем». Каждому предложено было отпить из кубка на прощание. Кубок опустел, а владычица все еще переводила внимательный взгляд от одного гостя к другому. «Кубок выпит», — молвила она наконец. «Тень разлуки легла между нами. Но прежде чем мы расстанемся, владыки Лориэна просят вас принять дары в память о нашей стране». Первым она назвала Арагорна. «Вот наш дар тому, кто поведет отряд». С этими словами Галадриэль протянула Арагорну ножны для меча. Серебряные и золотые цветы и листья образовывали на них сложный узор, переплетаясь с эльфийскими рунами, рассказывавшими историю Андрила. «Эти ножны сохранят меч от времени, Он больше не переломится в бою и не затупится. Мы расстаемся с тобой надолго, Арагорн, сын Арахорна. Твой путь во тьме. Возможно, следующая встреча суждена нам лишь на дороге, с которой нет возврата. Может, у тебя есть какие-нибудь пожелания ко мне? Владычица, — ответил Арагорн, — тебе ведомы все мои желания. Ты давно хранишь единственное сокровище, бесценное для меня. Но не в твоей власти подарить его мне. Да, мой путь лежит через мрак, но, может, статься, на нем обрету я желаемое. Тогда возьми пока вот это. Оно оставлено для тебя и долго ожидало твоего прихода. Галадриэль подняла большой зеленый камень в оправе, изображающий орла с распахнутыми крыльями. Камень засиял на солнце, как сама весна в молодой листве. Я отдала его Келебриэне, моей дочери, а она вручила его своей. Теперь он приходит к тебе как символ надежды. Прими вместе с ним и завещанное имя — Элиссар. Пусть хранит тебя эльфийский камень из дома Элендила. Арагорн принял камень и укрепил на груди. Он словно впервые предстал перед спутниками, поразив их величавостью осанки и просветлевшим лицом, будто омытым от долгих трудных лет. «Благодарю тебя, владычица благословенного Лориэна, за щедрые дары», — ответил он. «Но еще более за подаренных тобой миру Келебриэн и Арвен, вечернюю звезду эльфийского народа». Владычица склонила голову, а потом повернулась к Барамиру. Гондорцу достался редкий красоты золотой пояс. Мэри и Пиппину — маленькие серебряные пояса с пряжками в форме золотого цветка. Леголасу вручен был мощный лориэнский лук и колчан стрел к нему. «А для тебя, маленький садовник», — обратилась она к Сэму, — «у меня нашелся лишь маленький подарок». С этими словами Галадриэль достала действительно небольшую коробочку из простого серого дерева, украшенную единственной серебряной руной на крышке. «Это руна Г. Можешь считать, что она означает мое имя или, если хочешь, грунт твоей родины. Здесь земля из моего сада и вся благодать, на которую способна Галадриэль из Лориэна. Помощи от нее в пути никакой, от опасности она не защитит, но если ты сможешь сохранить ее и вернуться домой, она вознаградит тебя. Какие бы разоры запустения не встретились тебе там, брось щепоть в землю и увидишь, как зацветет твой сад. Может, он напомнит тебе о далеком Лориэне, который тебе довелось увидеть лишь зимой, ибо наша весна и лето давно миновали и живы лишь в нашей памяти». Сэм, красный как маков цвет, подошел, бормоча что-то невразумительное, и, взяв подарок, неумело поклонился. «А какой же дар мог бы пожелать гном в гостях у эльфов?» — с легкой улыбкой спросила владычица, поворачиваясь к Гимли. «Никакого!» — громко ответил гном. «Для меня более чем достаточно было видеть владычицу Галадримов и слышать ее учтивые слова». «О, послушайте, эльфы!» — обратилась Галадриэль к окружающим. «Да не назовет никто отныне гномов корыстными и неучтивыми. И все же, Гимли, сын Глоина, разреши мое затруднение и назови желанный для тебя подарок. Будет несправедливо отпустить тебя, единственного из всех, с пустыми руками». «Я не прошу ничего, владычица», — повторил гном, снова низко кланяясь. Однако голос его дрогнул, и Галадриэль улыбнулась ему ободряюще. «Разве что, если мне действительно дозволено просить, подари мне прядь твоих волос, превосходящих земное золото настолько, насколько звезды небесные превосходят драгоценности земных недр. Конечно, я не настаиваю. Просто ты просила назвать дар, и я повинуюсь». Эльфы беспокойно зашевелились, перешептываясь, даже владыка Келеберн взглянул удивленно. Но владычица рассмеялась. «Говорят, гномы искусны руками, а не речами, но о нашем госте так не скажешь. Никто до ныне не обращался ко мне с просьбой столь же дерзкой, сколь и учтивой. Как же я могу отказать, повелев прежде говорить? Но скажи мне, что бы ты стал делать с таким даром? «Берег бы как величайшее сокровище, владычица», — ответил Гимли. «В память о твоих словах, сказанных в нашу первую встречу. А если мне суждено вернуться домой, я помещу твой дар в самый прочный алмаз, и он станет нашей родовой драгоценностью, как залог добрых чувств между лесом и горой до конца времен». Владычица отрезала три золотые пряди и вручила Гимли. «Я не предсказываю», — молвила она, — «ибо напрасно предсказание в наши дни, когда на одной чаше весов лежит тьма, а на другой — лишь надежда. Но если надежда наша не обманчива, я скажу тебе, Гимли, сын Глоина, золото будет само течь тебе в руки, но над сердцем твоим власти не будет иметь никогда». «Ну вот, теперь остался только хранитель кольца», — обратилась она к Фроду. «Ты последний ждешь моих слов, но не последний в моих мыслях. Для тебя у меня приготовлен особый дар». Галадриэль подняла хрустальный фиал, и от ее руки брызнули лучи белого цвета. «Здесь пойман и сбережен свет Эарендила, отразившийся в моем зеркале. Чем чернее ночь вокруг тебя, тем ярче будет он освещать твой путь. Ему гореть там, где погаснут все другие огни. Помни, Галадриэль, ее зеркало». Фродо протянул руку, взял фиал и на миг снова увидел перед собой великую и прекрасную королеву. Однако в ее облике не было больше ничего грозного. Он поклонился и молча отступил назад. Все встали, и Келеберн повел их к воде. Полдень окутал лесной край золотым мягким сиянием. Серебряно блестели волны реки. Отряд расселся по лодкам. Эльфы с прощальными возгласами оттолкнули их от берега длинными шестами, и вот уже течение подхватило легкие суденышки и повлекло прочь. Путники сидели, не двигаясь и не разговаривая. На зеленом берегу, поодаль от всех, стояла владычица Галадриэль. Казалось, она все быстрее удаляется от них, и весь Лориэн скользит назад, словно яркий корабль с высокими мачтами своих дивных деревьев и зелеными парусами их пышных крон, уплывает к забытым берегам, а они беспомощно и неподвижно сидят на сером унылом песке. Они все смотрели назад, а волны Серебрени уже смешались с волнами Андуина, и лодки уносили отряд на юг. Скоро белая фигура владычицы отдалилась, стала маленькой, словно оконце в доме на холме, поймавшее солнечный луч, словно хрусталь, упавший на колени этой земли. Фродо показалось, что Галадриэль подняла руку в прощальном жесте, и вдруг ветер совершенно явственно донес ее голос. Владычица пела на древнем языке заморских эльфов. Слов было не понять, а в прекрасной мелодии слышалась тревога. Фродо и раньше хорошо запоминал эльфийские слова, вот и теперь песня врезалась в память, и много лет спустя он перевел ее, как умел, хотя говорилось в ней о вещах, малоизвестных в Среднеземье. «Ай, Лаурии Лантер Ласси Суринен, Ене Унатиме, Верамар Альдарон, Ене Велинте, Юлдар Аваниер, Ми Орон Марди, Лисса Мировурева, Андуи Пелла, Вардо Теллумар, Нулуини Яссен Тинтилар и Элени, Омарио Яретари Лиринен, Симан и Юлманин Энкуантува, Анси Тинталле Варда Ойолоссео, Вефани Армариат Элентари Ортане, Ар Иле Тир Ундулаве Лумбуле, Ар Синда Нориелло Кайта Морние, И Фалмалинар Имбемет Архисии, Унтупа Калакирио Мири Ойяле, Сиван Вана, Ромелло Ванва Валимар, Намарие, Нан Хирувале Валимар, Нан Эле Хирува Намарие. Ах, как золото падают листья под ветром! Долгие годы бесчетны, как крылья деревьев. Долгие годы проходят, как быстрые глотки сладкого, меда в высоких залах на Дальнем Западе, под синими сводами Варды, где звезды подрагивают от песни, которую поет ее царственный голос. Кто нынче наполнит для меня кубок? Варда, королева звезд с вечно белой горы, поднимает руки над миром, подобные облакам, и тропы мира тонут в тени, а туман из серой страны лег на пенистые волны между нами. Скрыл туман навсегда калакири и камни. Ныне для тех, кто скорбит на востоке, пропал Валимар. Прощай, может быть, ты еще найдешь Валимар. Может быть, именно ты и найдешь Валимар. Прощай. На заокраинном западе имя Варда носит та, которую эльфы Среднеземья зовут Элберет. Русло реки повернуло, берега поднялись по обе стороны и скрыли Лориен. Фродо никогда больше не видел этой дивной страны. Солнце плыло в небе прямо у них по курсу и слепило глаза, и без того полные слез. Гимли плакал открыто. «Я уже видел самое прекрасное в своей жизни», — сказал он другу Легуласу. «Что могу я назвать прекрасным теперь? Разве только ее дар?» Он приложил руку к груди. «Скажи мне, Легулас, ну зачем пошел я с отрядом? Я ведь не знал, где таится главная опасность, прав был Элронд. Не дано нам предвидеть свою дорогу. Я боялся пыток во тьме и пересилил страх. Но, клянусь тебе, я остался бы, коль б мог предвидеть боль этого расставания. Мне не станет хуже, попадя нынче же ночью прямиком к темному властелину горе. О, горе Гимли, бедному сыну Глоина!» «Горе всем нам», — откликнулся Легулас. «Горе всем, бредущим по тропам мира в эти последние дни. Их удел находить и терять. Но твоя судьба осиянна, Гимли, сын Глоина. Ибо ты выбрал, что терять по доброй воле, ты знал, что теряешь, но не оставил спутников. И наградой тебе будет чистая память сердца о дивном Лотлориене, и не потускнеет, и не иссякнет эта память». «Может, и верно», — вытирая глаза, ответил Гимли. «Твои слова верны, но холодно от них на душе. Не успокоится сердце памятью. Память — лишь зеркало, холодное, как Келедзаром. Но, может, эльфы по-другому видят? Я слыхал, для них память не греза, а мир на грани сна и яви. Увы, мы не так чувствуем. Впрочем, довольно об этом. Взгляни на лодку. Не слишком ли мы нагрузили ее? Я не хотел бы топить свою скорбь в холодной воде». Он взял весло и принялся помогать Легуласу, уводя лодку со стремнины под берег. Так начался долгий путь на юг. Голые бесприютные леса стояли по берегам, мешая видеть окрестности. Ветра не было. Ни одной птицы не появлялось над рекой. Солнце тускнело, склоняясь к земле, и кануло за горизонт. Настал ранний вечер, а вслед за ним — серая беззвездная ночь. Путники плыли и ночью, держась в тени западного берега. Огромные деревья призраками проплывали над головами, опустив извилистые жадные корни в туман. Было тревожно и холодно. Фродо прислушивался к плеску и журчанию вокруг лодки, и постепенно голова его склонилась на грудь, а беспокойный сон смежил глаза.